Библейские портреты Христа. Мы изучаем скинию Ветхого Завета, где израильтяне поклонялись Богу во время их странствования в пустыне. Мы упоминали о физической конструкции и различных материалах, из которых она была построена. Но мы желали представить ее так, чтобы она могла научить нас тому, чего не видно на первый взгляд, если бы смотрели на нее сегодня. Она была красивым строением, если смотреть на нее изнутри. Но больше этого. Это строение полно учения, особенно когда оно изображает истину Нового Завета, находящуюся в Иисусе Христе. Когда мы рассматриваем предмет за предметом скинии, мы видим деталь за деталью, которая указывает на исполнение в личности и труде Иисуса Христа нашего Господа. Если бы не ради этого, было бы совершенно бессмысленно изучать это сооружение, которое давно прошло. Но когда мы видим Христа во всякой детали скинии, то это имеет великое значение. Сегодня мы приходим к комнате, которая называется «Святое место». Первый предмет, который стоит на правой стороне от входа, — стол, на котором был хлеб. Господь дал инструкции Моисею относительно этого стола хлебов предложения. «И сделай стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть, а высотою в 1.5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец». Исход 25 глава с 23 по 24 стих. Мы уже раньше видели, что дерево сетим говорит о человечестве Христа. Однако оно было обложено чистым золотом, которое говорит о божестве Христа. Соединение двоих напоминает нам, что Иисус Христос был обое, Бог и человек. Хотя Христос принял на себя человеческую плоть, Он, несмотря на это, был Богом. Поэтому Он не имел греховной природы, как другие люди. Обратите внимание на 30 стих 25 главы книги «Исход». «И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Хлеб на столе был прообразом тела Христа. Хлеб пекли из пшеницы, которую мололи на жерновах. Это изображало Христа, который перенес чрезвычайные страдания и испытания, но однако сохранил безгрешную чистоту. Хлеб пекли. Это означает, подвергали его сильному жару. Господь Иисус был подвергнут жару мук, когда израильский народ отверг его как Мессию и распял его, потому что он претендовал быть Сыном Божиим. Хлеб предложения всегда был без закваски, потому что закваска всегда употреблялась во всей Библии как символ греха. Хлеб должен был быть пресным, чтобы быть подходящим символом безгрешного Христа. Интересно иметь в виду, что хлеб является результатом процесса смерти и страдания, ибо пшеницу нужно пожать, смолоть в порошок и спекти в горящей печи. Подобно Христос перенес сокрушающее переживание в Гефсиманском саду и жгучее пламя Голгофы. Библия очень изобразительная в описании того, что претерпел и перенес Христос для приобретения спасения для всех нас, грешников. Когда мы сознаем, что Христос перенес за нас, нам будет легче послушаться Писанию, которое повелевает нам представить самих себя Господу для поклонения и служения. Послание к Римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стих, говорит всем нам верующим: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мы находим, что скиния была Божьим обеспечением для Израиля во время их странствования в пустыне. Это обеспечение было особенно видно в столе хлебов предложения, символизируя духовную пищу. Израильтяне были избавлены от суда посредством крови пасхального агнца в ночь перед выходом из Египта. Они были отделены от Египта силой Бога, продемонстрированной у Черного моря. Египет часто употребляется в Писании как символ мира. Несмотря на то, что израильтяне все еще были в мире, но они были не от мира, то есть они больше не были частью Египта. Они путешествовали через сухую пустыню, и только сила Божия могла поддерживать их там. Пустыня не предназначалась для их постоянного места жительства. Они были на пути в обетованную землю. Народ израильский является прообразом также отдельного верующего, который во время его земной жизни проходит через этот мир, хотя он не является частью этого мира. Послание к евреям, 11 глава, с 9 по 10 стих, говорит об Аврааме. «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Верующие Ветхого Завета верою ожидали обеспечения, которое Бог некогда предоставит для греха. Бог принял их жертвоприношение крови, принесенное верою, как покрытие для их греха, пока Христос не снимет его. Послание к евреям, 11 главе, 13 стихе сказано: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Все верующие христиане должны спросить самих себя: какое наше отношение к миру? Библия говорит, какое должно быть наше отношение. Это записано в послании к Титу, 2 главе, с 11 по 13 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские походи, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Послание Галатам, 1 глава, 4 стих, говорит о Христе, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Иисус пришел избавить нас не только от греха, но также от силы греха, от этого настоящего века мира. Потому что мы не от сего мира, хотя и в мире этом, мы не должны ожидать, что мир будет любить нас. Иисус сказал своим ученикам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Мы можем переживать великие трудности в этом мире, но будем помнить слова Христа: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Стол хлебов предложения в святом месте был постоянным напоминанием израильтянам, что Бог был их обеспечением для странствования через пустыню. Потому что он был символом духовной пищи, он указывал на Иисуса Христа. Он дал нам Слово Божие, и мы должны питаться им. Через Его Слово мы познаем о Нем и получаем силу и рост. Читая псалмы, мы видим важное Слово Божие. Псалом 118 считается самым длинным псалом Библии и говорит о Библии почти что в каждом стихе. Он говорит о месте, которое Слово Божие должно занимать в жизни верующего. Обратим внимание на некоторые стихи. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. От всякого злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить слово Твое. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Ты — покров мой и щит мой, на Слово Твое уповаю. Слово Бога и Слово Христа неразделимы. Фактически Христос назван Словом Евангелия от Иоанна 1 главе 1 стихе. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он является Божьим выражением к человеку. Мы не можем знать Бога, если мы не познаем Христа. Он является живым Словом. Библия является написанным Словом. Они говорят один о другом. Подобно тому, как хлеб поддерживает человеческую жизнь, так Слово Божие поддерживает нашу духовную жизнь во Христе. Стол хлебов предложения, находящийся в скинии, является прообразом Христа, поддерживающий нас в нашем странствовании жизни. Без Него мы не можем ничего делать или продолжать странствование в этой чужой стране, этом мире. Обратитесь к Нему и примите Его, чтобы Он подавал вам ежедневную силу в вашем странствовании в этом мире. Аминь.